Глава 58. Жертвоприношение. «Стой!» — возглас Азриэля заставил всех вздрогнуть. «Отстань!» — дернула плечом Красная. «Мы не помилуем твою жену, об этом не может быть речи». «Я не прошу ее отпустить, я хочу убить ее сам», — заявил он. «Так будет правильнее, в том числе для ритуала». Опешили все, и особенно я. Быстро же он меняет стороны, перебежчик. Неужели я опять обманулась и приняла желаемое за действительное? Но взгляд, он не мог лгать. «Освободите меня и дайте кинжал», — потребовал Азриэль. «Я докажу свою преданность». «С чего такая перемена?» — заподозрила неладная Красная. Я тоже слушала ответ с интересом. «Ваша взяла, я это признаю», — произнес Азриэль. «Анну уже не спасти, но я еще могу выжить и примкнуть к победителям. Я хочу править драконами Алории вместе с вами». Патриархи усмехнулись. Жажду власти они могли понять. «Освободи его, Олишия!» — Серый кивнул Красный. «Ты ему веришь?» — засомневалась она. «Он все-таки наш брат. Да, он отступился, но одумался. Дадим ему второй шанс. К тому же нас 8, а он 1. Ему с нами не справиться». Красная чуть поколебалась, но в итоге кивнула желтому патриарху, стоящему рядом со Зреелем. Тот взмахом руки расстегнул кандалы на пленники, и они со звоном упали на каменный пол. «Без глупостей», — предупредила Красная, протягивая Зрелю кинжал. «Я слежу за тобой. Одно неверное движение, и тебе конец». «Не переживай», — он забрал у нее кинжал. «Я все сделаю как надо». С этими словами муж повернулся ко мне, я судорожно сглотнула. Не нравится мне его взгляд. В нем такая отчаянная решимость, что сердце замирает, что он задумал. Теперь уже Азриэль направился ко мне. В зале повисла гробовая тишина, нарушаемая только его шагами. Они звучали в точности, так же, как в день нашей первой встречи, такие же четкие, уверенные, без капли волнения. Я молча наблюдала за его приближением. Умолять о пощаде точно не буду. Если этот мужчина способен убить меня и своего будущего ребенка, то мне с ним говорить не о чем. «Отпустите ее, я сам», — сказал Азриэль серому и коричневому патриархам. Те послушались. Похоже, он все еще сохранил авторитет в рядах патриархов. Мой муж явно был не последним из них. На меня Азриэль, видимо, воздействовал той магией, что усмирял дракона. Иначе никак не объяснить тот факт, что я застыла на месте и не бросилась прочь. Азриэль подошел практически вплотную. Острее кинжала было направлено прямо мне в сердце. Но муж не торопился сделать последний шаг. Чего он тянет? Этот вопрос волновал не меня одну. «Давай, заверши дело», — подбодрила Красная. «И твое имя прославится в веках, тебя запомнят как освободителя Алории. Ты станешь героем, мы все ими станем». «Анна, слушай меня внимательно», — игнорируя призывы Красной, произнес Азриэль. «Ты должна сделать, как я скажу». Он говорил тихо, так что слышала я одна, но наши переговоры не остались незамеченными. «Что ты там шепчешь?» — насторожился Серый. «Дай мне секунду, хочу проститься с женой», — сказал Азриэль громче. Как ни странно, патриархи не возмутились. Я вспомнила список жертв. Некоторые из них потеряли действительно близких людей. Вряд ли это далось им легко. Они понимали чувства Азриэля и его желание попрощаться. «Сейчас ты возьмешь кинжал», — быстро прошептал Азриэль, — «и убьешь меня». «Что?» — дернулась я, но он схватил меня за плечо. Со стороны это выглядело так, будто я сопротивляюсь, а муж меня удерживает. Никто ничего не заподозрил. «Не печалься обо мне. Я убийца и должен понести наказание. Все равно я не смогу жить с таким грузом на совести», — горячо прошептал Азриэль. «Но надо соблюсти условия», — пробормотала я. «Целых 2», — кивнул он. «Первый — добровольный дар. Я по собственной воле отдал тебе дракона. А это самое ценное, что есть у укротителя. Подпись в данном случае не обязательна». «А второе?» «Второе — любовь к своему убийце. Это условие я тоже выполнил. Все сработает», — заверил он. «Имферия примет мою жертву, ритуал состоится, и патриархи оставят тебя в покое. Ты будешь им уже не нужна». Я всхлипнула. Вот уж не думала, что услышу признание в любви таким образом. «Нет, нет, нет», — повторяла я, как заведенная. «Нет, нет, Морт и Сив скоро придут, они спасут нас». «Ждать нельзя, ты сильная, ты справишься», — настаивал Азриэль. Пока я боролась с подступающей истерикой, он времени даром не терял. Развернув кинжал острием к себе, он вложил рукоять в мои руки. «Вы с ребенком должны жить», — заявил Азриэль. «Позаботься о моем наследнике». «Я не стану этого делать», — покачала я головой. «И не надо, я сделаю все за тебя». С этими словами он обхватил мои ладони с зажатыми в них кинжалом и дернулся вперед. Азриэл сам воткнул лезвие себе прямо в сердце, но моими руками.